С вами Елена Ушанкова. И мы приступаем к транс-медитации, которая называется «Активизация жизненной силы, повышение самооценки». Для более эффективного результата медитацию рекомендуется слушать лежа на спине, в удобном для вас положении. Глаза на протяжении всей практики закрыты. Наушники с хорошим звучанием еще более усилят эффект. При ходьбе, вождению за рулем и выполнении других активных действий, требующих концентрации внимания, медитации слушать нельзя. Лучше всего медитацию слушать на ночь, перед сном. Тогда ее действие еще более усиливается. Для того, чтобы начали появляться результаты, медитацию рекомендуется слушать ежедневно. При прослушивании медитации главное условие – не спать. Вы должны находиться в пограничном состоянии между сном и бодрствованием. Тело расслаблено, тело спит, но сознание ясное, четкое, осознающее. И если вы готовы, то мы приступаем. Для того, чтобы жить в этом мире, нужна энергия, жизненная сила. Если этой силы недостаточно, то это проявляется как слабое здоровье, проблемы во взаимоотношениях, отсутствие денег, отсутствие удачи. Можно сказать, что судьба такого человека оставляет желать лучшего. А что же делать? Как увеличить эту силу? Эту жизненную энергию. Для этого достаточно вспомнить, что в каждом живом существе изначально уже заложен этот огромнейший резервуар энергии. У человека он находится в нижней части живота, примерно на 3-4 сантиметра ниже пупка. Это жизненный энергетический центр человека, центр мотивации, уверенности, успеха. Когда этот центр работает хорошо, то это дает нам доступ к неограниченным энергетическим ресурсам. Так как через этот центр мы подсоединены к абсолютному к бесконечному источнику бытия, к бесконечной силе. Когда центр работает, появляется сила, повышается самооценка, самодостаточность. Движения становятся более спокойными. Выпрямляется осанка. Речь уверенная. Вы входите в состояние «Я есмь». В этом состоянии вы всегда в центре. Вы всегда в осознанности. Вы всегда хозяин ситуации. В этом состоянии вами уже никто и никогда не сможет манипулировать. Вы становитесь хозяином своей судьбы. Прежде чем мы начнем активизировать, запускать этот энергетический центр, мы погрузимся в расслабление. Для того, чтобы снять все блоки и ограничения, мешающие этому процессу. Расслабление будет глубокое, мягкое, неспешное. Мы погрузимся в состояние тишины и блаженства. В ту область нашего сознания, где абсолютная радость, абсолютное счастье, абсолютная мудрость. В ту область, где неисчерпаемый источник энергии, источник силы. В ту область, где осознавание «Я есмь». И мы погружаемся. Погружаемся. Расслабляясь все глубже и глубже. Ваше тело расслабляется. Каждая ваша клеточка расслабляется. Прямо приятное тепло разливается внутри вас. Мягкое, приятное тепло. Разливается, наполняя вас негой. Правая рука расслабляется. Левая рука расслабляется. Правая нога расслабляется. Левая нога расслабляется. Ягодицы, спина, плечи расслабляются. Живот, грудная клетка, шея расслабляется. Глубже. Еще глубже. Еще невесомость, безмятежность. Пустота. Блаженство. Тишина. Продолжайте расслабляться. Голова, макушка, лоб расслабляется. Щеки, губы, подбородок, нос, кончик носа расслабляется. Все тело расслабляется. а вы погружаетесь в глубокое расслабление. Легкое, приятное, мягкое расслабление. Вас нет. Лишь легкие образы, возникающие ниоткуда и уходящие в никуда. Вы наблюдаете за этими образами. Багровый диск солнца, садящийся в море. Великие Гималаи, обитель мудрецов. Истребитель, взмывающий в небо. Дождь, сверкающий в лучах яркого солнца. Ракета, запущенная в космос. Дерево, пробивающееся через асфальт. Тяжелый шмель, летящий над полем цветов. Парящий орел в небе. Грозовые облака, сверкающие молнии. Лето, пышущее зеленью. Образы плывут и растворяются. Растворяются в вашем сознании. В каждом моменте этого мироздания присутствует сила. Огромнейшая энергия Абсолюта. Которая направляет и запускает все процессы. Наше тело. Это уменьшенная копия Вселенной. где есть все миры, все планеты, все созвездия. А в нашем теле тоже есть эта сила. Ее мощь такова, что с ее помощью можно создавать новые вселенные. Чтобы раскрыть этот потенциал, добраться до него, мы начинаем активизировать свой энергетический центр, обитель этой силы. Сосредоточьте свое внимание на этом центре, который находится чуть ниже пупка. Эта область наполнена светоносной мощнейшей энергией. И сейчас мы начинаем активизировать свой жизненный центр, свой центр силы, центр «Я есть». Полная версия этой транс-медитации находится на сайте elena-ushankova.com. Всех вам благ и большой божественной мудрости.